Глава 20. Через пару часов мне надоедает вот так лежать в кровати, к тому же я снова голоден. Осторожно высвобождаюсь из объятий Феодоры, хотя это и нелегко. Девушка стала для меня тихой гаванью, я нежно целую ее в лоб и накрываю одеялом. Покидаю комнату, оставляя Феодору сладко спать. Надеюсь, ей снится хороший сон и кошмары не побеспокоят. Спускаюсь по скрипучей лестнице вниз в поисках Мариана или Мавки. Как же вкусно пахнет! Запечённое мясо. Чёрт, полный рот слюны. Готов спорить, там свиное брюхо или грудинка. На кухне в духовке приготовленное для меня мясо. А за столом сидит скучающий Мавка. Я достаю еду и жадно приступаю к трапезе. «Влад, ты, как всегда, бесподобен. Это мясо просто восхитительно. Ты спал со смертной», — недовольно произносит Мавка. «Я помог ей уснуть, не более». Мавка закатывает глаза, а я тщательно жую сочные кусочки ароматного мяса. Пытаюсь понять, что за специи добавлены. Впрочем, какая разница. Все равно это очень вкусно. Поешь, и жизнь становится лучше, настроение поднимается. Ратмир прогонит смертную. Мавка продолжает портить настроение. Что с ним? Почему он так ненавидит Феодору? «Я очень скучаю по брату, но и Феодору не хочу терять». Влад прав. Ратмиру бы не понравилось, что я обжимаюсь со смертной. А Радиму этого вообще знать не надо. Если поймет, что Феодора моя слабость, то не раздумывая убьет ее. Но его сейчас нет, а она нам нужна. Даже сегодняшней ночью без богатырки мы не сможем прогнать полуночницу. Мавка снова закатывает глаза, а я наслаждаюсь едой, запивая все свежевыжатым апельсиновым соком. «Почему тебе не нравится Феодора?» – решаю спросить я. Вдруг ответит. Влад молчит, дуется. На его обычно равнодушном лице одна эмоция сменяет другую. «Она слишком наглая, смертная. Лезет куда не просит и распускает руки. Ей не место рядом с нами. Ей не место рядом с тобой». «Да ладно тебе. Феодора вполне способна стать нашим другом. Какая разница, смертная она или нет? Ты слишком к ней придираешься». «Тем более она нас не боится. Эта мысль для меня настолько приятная и теплая. «Ты дурак! Ничего не понимаешь!» Мавка стучит кулаком по столу, и прежде чем я успеваю что-то возразить, растворяется в воздухе. Снова сбежал. Обиделся. «Плохо. Не понимаю его. Ему все-таки удалось испортить мне настроение. Я сразу чувствую, где Мариан. Найти его несложно. Меня и братьев с ним связывает невидимая нить. Ведь мы были созданы, чтобы защищать и беречь Мариана, как зеницу ока. Наши жизни зависят от него. У меня ни разу за 9000 лет не возникало желания причинить ему боль. Случись с Марианом беда, для нас это обернется страшным кошмаром. Он слишком ценный для нас, для всего мира». Но груз тяжкого бремени сильно давил на Радима, раз он задумал уничтожить мост, ведущий в царство мертвых. От этих мыслей меня передергивает. И я не способен выбрать между Радимом и Марианом. Как бы ни пытался ненавидеть Радима, он все равно остается для меня чем-то большим, чем просто брат-близнец. Как бы ни старался верить в обратное, мне сильно его не хватает. А Ратмира тем более. Я не удивлен, что нахожу Мариана в винном погребе, небольшом отдельно стоящем домике на территории усадьбы. Позади домика веранда, где на летней кухне собран из кирпича мангал. Внутри – просторная современная комната с диваном, столом, книжным шкафом и плазменным телевизором. В погреб ведет крутая лестница. Там, под землей, хранится множество бутылок и бочек с алкоголем, в том числе коллекционные вина, очень дорогие. Я прохожу мимо стеллажей с вином к Мариану. В помещении пахнет куревом. Друг вальяжно качается на ножках стула, разместив ноги на столе. В одной руке бутылка вина, а в другой сигарета. Мариан затягивается и выдыхает дым в потолок. Я прикусываю губу. Да, наш друг любит расслабиться, любит все эти человеческие гадости. Обычно Ратмир не дает ему напиться, чтобы тот сохранял ясность ума. Мариан не смотрит на меня, игнорирует. «Мариан, что ты делаешь?» «А ты не видишь?» – лениво произносит он. «Курю, пью вино. Хочешь присоединиться?» «Я могу посоветовать напиток на любой вкус. Здесь есть замечательные экземпляры. Думаю, хозяин дома не расстроится, если не досчитается пара бутылок. За то, что мы избавим его дом от полуночницы, это меньшее, что он может дать взамен». «Нет, спасибо». Я раздраженно выдыхаю. «Вот именно. Нам предстоит встреча с этой полуночницей. Они вообще-то опасны, а ты тут напиваешься?» «Серьезно». Мариан резко поворачивается в мою сторону. «Когда ты стал таким здравомыслящим? Или эта человеческая девочка на тебя так влияет?» «Пока Ратмира нет, я должен присматривать за тобой и защищать. А Феодора спит». «Странно, что без тебя». Мариан ухмыляется и делает глоток вина. Я не знаю, что ему ответить. Меня сильно смущают эти слова. Его губы снова растягиваются в улыбке. Но раз ты мой защитник, мне не о чем переживать, и я могу спокойно напиться и уснуть. Он меня подкалывает. Один без братьев, я точно слабее Мариана. И он это знает. Мариан очень могущественный. Странно, что ему вообще нужна наша защита. Бесит. Ты и так, видимо, уже пьян. Я указываю на пустую бутылку, стоящую на полу. Уже не первую пьешь. Мариан пожимает плечами. А если серьезно, ты же знаешь, как справиться с полуночницей? Для этого потребуется помощь богатырки, значит, придется еще побыть в ее компании. Но тебя это радует, не так ли? Да, и мне не нужна твоя помощь, вру я. Обманщик, я ни разу не сталкивался с ночной дамой. Это жуткое существо, опасное. Не представляю, чего от нее ждать. Я не Ратмир, который всегда все знает. Замечательно. У меня как раз есть пара мыслей, с которыми я предпочту остаться наедине. Так что, если позволите, буду очень рад самоустраниться. И куда же ты? Я буду здесь. Серьезно? Ага. Мариан снова делает глоток вина. Не переживай за меня. Из нас двоих ты нуждаешься в большей защите, чем я. Щеки обдает жаром. И тебя будет охранять богатырка, с ехистом добавляет Мариан. Бесит. Будешь всю ночь сидеть тут и пить? Может, тайник с коллекцией поищешь? Пока ты валялся в кроватке со смертной, мы с Владом облазили каждый уголок и ничего не нашли, кроме прекрасного вина. Действительно хорошее, попробуй. Расслабься. Он протягивает мне бутылку, и в этот раз я не отказываюсь. Беру и делаю несколько глотков. Горло приятно обжигает. Ничего особенного, обычное вино. Ничего ты не понимаешь, Мариан качает головой. Ладно, мне надо на ту сторону кое-что разузнать. Он уже серьезно смотрит на меня. Ты собираешься в царство мертвых? Еще нет. Отправлюсь как астральное тело, поэтому сам останусь здесь. Мне надо кое с кем связаться. Я кое-что придумал, пока вкушал этот прекрасный напиток, и надо убедиться, что идея рабочая. «Но если полуночница явится сюда, это очень опасно». «Я начерчу защитный круг, не волнуйся. Разобраться с ней твоя задача. Тогда уже утром мы получим меч богатырей и сможем двигаться дальше. К тому же, если мой замысел реален, то мы отправимся в царство мертвых вдвоем. Тебе придется оставить свою подружку. Но не брать же нам ее с собой на ту сторону». Я вздрагиваю. «Конечно, Феодоре туда нельзя, но я не хочу расставаться с ней. Все из-за Родима. Снова». «Ненавижу брата». «Идея стоит такого риска?» «Да, если получится, мы будем в выигрыше. Прости, не хочу заранее раскрывать карты». Я киваю. «Полуночница действительно опасна. Будь осторожен», — напутствует Мариан. «Вам надо выяснить, что она здесь забыла». «А если она не захочет уходить? И договориться не получится?» «Прогоните ее». Мариан беспечно пожимает плечами. «Странно, что она является сюда. Ночная дама чаще нападает на новорожденных и некрещенных. Она высасывает жизненные силы, поэтому очень опасно. Может спокойно убить. Обычно полуночница приходит в полночь, но может явиться на закате. В это время она особенно сильна». «А как ее прогнать?» Я делаю еще несколько глотков вина и передаю бутылку Мариану. Он внимательно смотрит, довольно приподнимает бровь. То ли из-за моего вопроса, то ли от того, что я все-таки пью. Известно много способов, но не все из них действенные. Здесь я тебе не помощник, ведь я с ней лично не сталкивался. Попробуйте договориться, выяснить, что ей надо. Вероятно, тогда она сама уйдет. Если не получится, вся надежда на богатырку. Пусть сочетает изгоняющую молитву. Полуночница не любит колющие предметы. Острый нож или игла послужат от нее оберегом. Говорят, еще помогает святая вода и чеснок. В общем, разберетесь. Я киваю Мариану. Вдруг сверху раздается скрип, а затем шаги. К нам спускается Феодора. Девушка переоделась в синие обтягивающие джинсы, которые подчеркивают фигуру, и черную свободную футболку с мультяшным котом. А еще завязала высокий хвост и подкрасила ресницы. «Я вас потеряла. Дверь была открыта, и мне стало любопытно. Не помешало?» «Нет, что ты», — отвечаю я, улыбаясь девушке. «Как спалось?» «Неплохо. Даже чувствую себя бодрой». «Вина?» — спрашивает Мариан, закуривая очередную сигарету. «Можно бокальчик?» Феодора подсаживается к нам. Мариан достает из серванта три бокала и открывает новую бутылку красного, разливает и вручает нам. Я иронично вздыхаю, но принимаю бокал. «Выпьем за то, чтобы наш план увенчался успехом», — произносит тост Мариан и выпивает залпом, не дожидаясь нас. «Я оставлю вас ненадолго. Скоро закат, надо подготовить защитный круг». Феодора делает пару глотков вина, я вкратце пересказываю план Мариана и заодно описываю ночницу. Феодора интересуется, как та выглядит. Одни говорят, что она жуткая, другие, что небывалая красавица. Вот сегодня и узнаем, кто прав. Главное выяснить, что ей здесь надо. «Я не очень поняла, в чем заключается моя роль». «В крайнем случае тебе придется провести обряд изгнания полуночницы. Заговор должен произносить живой человек». «Я же чудовище. Мариан подскажет нужные слова. Тебе не о чем беспокоиться. Со мной ты в безопасности». «Знаю, для меня ты не чудовище. Скорее герой, пытающийся спасти мир». Возвращается Мариан. Он рисует на полу солью ровный круг. Потом подходит к Феодоре и протягивает лист бумаги. «Богатырка, надеюсь, ты соответствуешь своему званию. Здесь ритуал изгнания полуночницы, но напоминаю, сперва попробуйте выяснить, что ей тут нужно». Феодора изучает содержимое записки. «Радомир, обо мне не беспокойся и береги себя, ты мне еще понадобишься». Мариан смотрит на меня. Он за нас переживает. «Я в вас верю, поэтому и поручаю вам это дело». Он заходит в центр круга, разрезает себе руку ножом и капает кровью на нарисованный контур. Соль вспыхивает. Так возникает защитный барьер. Друг кивает мне в последний раз и погружается в транс. Его глаза белеют. Он больше не здесь.